«Как я понял, — вспоминал Мелвилл, — в этой части Сибири ложь не считается грехом. Напротив, искусная ложь даже считается достижением. Но выбора у Мелвилла не было, поэтому они с Кузьмой ударили по рукам. Кузьма не врал, но не говорил и всей правды. Мелвилл не мог знать, что Кузьма был ссыльным преступником, который под страхом смертной казни не мог отправиться в Булун один. Ему нужно было подождать, пока его сможет сопровождать староста его деревни Николай Чигра. Из-за этого возникли новые задержки. Но 16 октября Кузьма наконец-то выехал в Булун. Он полагал, что при благоприятной погоде сумеет добраться туда примерно за 5 дней. Еще почти 2 недели моряки ждали его возвращения в Зимовьеляхе. «Мы тревожно всматривались в горизонт», — писал Мелвилл. «Но тщетно. Кузьма не появлялся». В конце концов, 29 октября, он все же вернулся. Ни одного любимого не встречали дома с такой радостью. Однако сразу стало очевидно, что Кузьма не выполнил своей части сделки. Он не привез ни еды, ни одежды и не пригнал оленей. Как он вскоре признался, он вообще не доехал до Булуна. И все же в ходе его путешествия произошло кое-что интересное. В крошечном местечке Кумаксурт Кузьма узнал кое-что и почувствовал, что обязан без промедления вернуться к Мелвиллу. Вместо объяснения Кузьма вытащил из кармана мятый клочок бумаги, написанное на котором поразило судового механика. В частности, там были такие слова. «Арктический пароход Жанетта погиб. Высадились в Сибири примерно 25 сентября. Нужна помощь, чтобы спасти капитана, доктора и 9 других моряков. Уильям Ф. К. Найндеман, Луи П. Норрес, матросы ВМФ США. П.С. Ответьте скорее. Нужна еда и одежда». Кузьма объяснил, что встретил 2 полумертвых американцев, которые написали эту записку и собирались отправиться в Булун. Он не понял лишь того, что 11 товарищей, о которых в Кумаксурте говорили Найндеман и Норрес, были не из отряда Мелвилла. Кузьма не догадался, что в Дельте погибает еще один отряд из 11 американцев. Кузьма решил, что капитан, о котором упоминали Найндеман и Норрес, это и есть Мелвилл. Мелвилл не стал терять ни минуты. Он решил оставить свою команду в Зимовьеляхе и как можно скорее в одиночку отправиться в Булун, чтобы при содействии Найндемана и Норреса организовать поиски Делонга. Теперь, зная это, он корил себя за то, что не выехал в Булун раньше. Кузьма помог ему раздобыть собачью упряжку в деревне Томус. нашел двух погонщиков-эвенков и велел смастерить новые нарты. Утром 31 октября, когда температура упала до 30 градусов ниже нуля, Мелвилл с погонщиками выехали в заснеженную тундру. В их упряжке было 11 дворняк всех мастей и размеров. Та еще разношерстная братья. Они повизгивали, огрызались, кусались и пытались ухватить друг друга за бок. Река к этому моменту совсем замерзла, и на дорогу ушло не так уж много времени. Периодически ударяя собак окованными железом дубинками, погонщики прорвались сквозь буран и достигли Булуна за 3 утомительных дня. Когда Мелвилл поднялся с нарт и вошел в деревню, уже почти стемнело. Любопытные якуты окружили его и подвели к маленькой хижине, где жили 2 американца. Мелвилл отодвинул запор. Дверь со скрипом отворилась, и механик увидел знакомые лица любимых товарищей, с которыми расстался 51 день назад. Найндеман и Норас обрадовались узнать, что спастись удалось не только Мелвиллу, но и всей команде Вильбота. Они поведали механику свою печальную историю и рассказали, как Эриксону пришлось ампутировать пальцы и как его хоронили во льду. Мелвилл решил не терять времени и при первой же возможности отправиться в Дельту Лены. Он был поражен услышать, что Делонг и его люди могут быть еще живы. Он готов был на все, чтобы собрать собачьи упряжки, смастерить нарты и раздобыть продовольствие для длительных поисков. Нужно было спешить, пока окончательно не установилась арктическая зима. Мелвиллу хотелось, чтобы Найндеман и Норас отправились вместе с ним, но об этом, по его же словам, не могло быть и речи. Они были слишком слабы и едва передвигали ноги. Их постоянно тошнило и рвало. И все это из-за съеденной гнилой рыбы. В результате Мелвилл достал свой экземпляр Петермановской карты Дельты и велел Найндеману и Норасу подробно описать их странствия, показать их место высадки, место, где они покинули Делонга, хижину, где они встретились с кочевниками-якутами, и другие ориентиры по пути. Почти всю ночь Мелвилл не сомкнул глаз, сочиняя телеграмму, которую нужно было отправить в лондонское отделение Геральт, американскому послу в российскую столицу Санкт-Петербург и военно-морскому министру США Уильяму Генри Ханту в Вашингтон. Несколько собачьих и оленьих упряжек должны были доставить срочное донесение Мелвилла на юг, в город Иркутск, где была расположена ближайшая телеграфная станция. Мелвилл понимал, что до адресатов эта телеграмма дойдет лишь через несколько недель, если не месяцев. Иркутск находился на юге Сибири, неподалеку от озера Байкал, примерно в 3000 миль пути. Мелвилл решил оставить Найндемана и Нороса в Булуне и договориться, чтобы остальных моряков с Вильбота тоже доставили сюда. Все вместе они должны были отправиться на юг в сторону Якутска. Этот небольшой город на берегу Лены находился примерно в 1000 миль к югу и считался самым цивилизованным в этой части Сибири. Собрав собачьи упряжки, Мелвилл взял с собой казака-проводника и нескольких якутских следопытов и 5 ноября отправился в дельту Лены. В хижине Найндемана он оставил записку Данненхауэру, в которой велел штурману вести моряков в Якутск. «У меня довольно хорошая карта, чтобы разыскать пропавших», — написал Мелвилл. «Если позволят погода и время, я доберусь до северного берега, чтобы забрать документы, хронометры и остальные вещи с корабля. Возможно, меня не будет целый месяц. Не беспокойтесь обо мне, местные обо мне позаботятся».